Глава вторая. Во время войны было трудно получать точные сведения с Дакийского театра военных действий. Только в начале весны сообщения стали поступать чаще, хотя и были противоречивыми. В начале апреля в Риме была получена депеша. Император подробно излагал своему сенату, как до сих пор протекал поход. Ему удалось, говорилось в этом сообщении, вместе со своим полководцем Фуском окончательно изгнать дакийских варваров с римской территории. Их государь Диурпан запросил перемирия. Но император не дал согласия на перемирие. Напротив, чтобы отомстить за дерзкое вторжение во владение римлян, он поручил Фуску продвинуться на территорию врага. Поэтому Фуск с 4 легионами переправился через Дунай и вторгся в землю даков. Сам же император, после того, как римляне достигли таких успехов, возвращается в Рим. Еще более непонятными были вести, приходившие в эту зиму из Иудеи. Власти уверяли, что там началась смута, но губернатор Помпей Лонгин быстро положил ей конец своей столь испытанной властной рукой. У евреев, а также у Клавдия Регина сложилось впечатление, будто в Кесарии, столице провинции Иудеи, стараются сделать вид, что все это пустяки. Тем с большим волнением ждали вестей римские евреи, когда торговец с земельными участками Иоанн Гисхальский вернулся из Иудеи. И вот они опять, как раньше, в тот тревожный вечер, сидят в доме у Иосифа, и Иоанн рассказывает. В Иудее все произошло именно так, как они опасались. Никакие предостережения не помогли. Ревнителей дня нельзя было удержать. Они увлекли за собой значительную часть населения, и многие, прежде всего в Галилее, надели повязку с боевым лозунгом «Настанет день». Но очень быстро выяснилось, что день еще отнюдь не настал, и за несколькими победами, одержанными в самом начале, последовал жестокий ответный удар. Губернатор, наконец, получил повод, которого давно искал, чтобы принять решительные меры, и напустил своих легионеров даже на ту часть населения, которая ни в чем не участвовала. Вот как господа дошли до того, что стручками питались, мрачно заключил он словами, которыми в Иудее обычно определяют крайнюю нужду. Потом перешел к подробностям, рассказал о бойне и грабежах, сожженных синагогах, о тысячах распятых на кресте, о десятках тысяч проданных в рабство. «Та задача, господа, — закончил он, — которую мы себе поставили, была все равно заранее обречена на провал. Вы не представляете, господа, как мучительно все время совать другому под нос трезвые возражения, когда на самом деле ты ему всем сердцем сочувствуешь, и тебе хочется его обнять. Эти ревнители — замечательные парни, вернее, были замечательными парнями. Состоятельные, сытые, тщательно одетые господа, сидевшие в кабинете Иосифа, молча слушали взволнованного рассказчика и его горькие сетования. Они смотрели в пространство, но их взгляд был устремлен внутрь, и они видели, что все, о чем он говорил, ими однажды уже было пережито. Самым тяжелым в этом новом поражении было то, что из первого восстания, которое было подавлено, Иудея не извлекла, видимо, никаких уроков, что молодое поколение с тем же отважным, благородным и преступным безрассудством ринулось навстречу гибели, как и 15 лет назад. Наконец мебельщик Гай Барцарон с присущей ему осторожностью выразил те опасения, которые испытывал каждый. «В Иудее, — сказал он, — все кончено. Я спрашиваю себя, что ждет нас здесь?» Иоанн подергал узловатой мужицкой рукой свою бородку клином. «Я всю дорогу удивился, как это мне удалось вернуться домой целым и невредимым. Впрочем, — мрачно добавил он, — меня прямо-таки вынуждали зарабатывать деньги. Чтобы не привлекать к себе внимания, приходилось время от времени заниматься делами. А земли так сами и плыли в руки. Вы бы видели, что творилось на аукционах, на которых продавались конфискованные или выморочные участки. Как это было смешно и страшно! Когда я об этом вспоминаю о происходившем в Иудее, мне кажется непостижимым, что я теперь спокойно сижу в своей конторе и занимаюсь делами».